У парня слишком приметная внешность. Это он приставал ко мне возле дома с ножом. «Врет он!» Яростно затряс Снегр скованными наручниками руками. «Делом не шьете, позорники!» «Молчать!» — заорал Джозеф и грохнул по столу так, что прежний удар показался в сравнении детской шалостью. «Сержант Тейлор, запри мерзавца до утра. Там пятая должна быть свободна. Пусть немного постынет и мозги прочистит. А на обратном пути прихвати эту красотку». Поборский и Бойль остались вдвоем. Даниэль решил воспользоваться удобным случаем, чтобы кое-что прояснить. «Я не силен в юриспруденции, но можно ли толковать лишь попытку ограбления, как...» До конца фразу не довел. Понял вдруг, что лейтенант его не слышит. Лицо Джозефа Бойля превратилось в застывшую маску с безжизненно остановившимися белесыми глазами. «Эй, шеф, ты в порядке?» — забеспокоился Даниэль. Джозеф ему не ответил, но кое-какие признаки жизни выказал. Уголки плотно сжатых губ медленно поползли вверх. Даниэль счел за лучшее не приставать к погрузившемуся в себя лейтенанту. Занял себя разглядыванием собственных ногтей. Он плохо понимал, зачем вообще здесь торчит, если очная ставка закончилась, но решил уж до конца нести свой крест. Молчание, однако, затягивалось. Все это начало ему порядком надоедать. Предупредительно кашлянул, но дверь открылась, появились Бенджамин и китаянка. На ее веках размазалась тушь, и всем видом своим она выражала оскорбленное достоинство. «Пусть она останется, а вы идите», — окончательно вернулся к событию Джозеф. «Я могу совсем идти?» — сделал Даниэль ударение на слове «совсем». «Совсем!» — кивнул Джозеф. «А ты, Бен, покатайся пока один. Я здесь, видимо, задержусь. Освобожусь, позвоню тебе». Голос его звучал непривычно мягко, покладисто. Даниэль и Бенджамин вышли вместе. «Вас подвезти?» — предложил Бенджамин. — «Благодарю вас. Вот моя коробчонка», — показал Даниэль на свой припаркованный вблизи полицейского участка желтый Ниссан. — «Вы что-нибудь понимаете во всей этой детективной истории?» Сержант неопределенно пожал плечами и, прощаясь, протянул Даниэлю руку. Глава 9. Она сидела на стуле, который недавно покинул ее приятель. Бойль же вышел из-за стола, медленно, заложив руки за спину, прохаживался взад-вперед. Лоб его то собирался в тяжелые складки, то разглаживался. Потом остановился перед ней, взял за подбородок, чтобы не уходила от его взгляда. «Бет, ты помнишь Патрицию?» «При чем тут Патриция?» Раскосые глаза девушки тревожно расширились. «Она ведь была твоей подругой?» Бет дернула головой, пытаясь освободиться от цепких пальцев лейтенанта, но безуспешно. «Да, была, была. Ну и что из того? Меня уже 100 раз об этом спрашивали. Я все, что знала, рассказала. Больше года прошло. Сколько можно приставать к человеку?» Из глаз ее покатились обильные, подкрашенные тушью слезы.